вызовут к прокурору и зададут несколько вопросов. Голос привратника проскрипел. — Вы можете объяснить мне, в чем дело? — Нет, я сказал все, что мог. Держите язык за зубами. В голосе Эштона нарастало беспокойство. — Минутку, мистер Мейсон. Я бы не хотел, чтобы вы заходили слишком далеко. Есть причина, по которой я не хочу, чтобы прокурор вмешивался и задавал вопросы. — Вы наняли меня, чтобы вашего кота не отравили, — твердо сказал Мейсон. — Этим я и занимаюсь. — Но это уж совсем другое дело, — сказал Эштон. — Мне нужно с вами увидеться. — Тогда завтра. А пока угостите Клинкера сливками от моего имени. — Но я должен с вами увидеться, если прокурор начинает расследование. — Хорошо. Завтра приходите ко мне. И Мейсон повесил трубку. Он состроил легкую гримасу, поворачиваясь к сыщику. — Ох уж мне эти кошачьи дела, — сказал он. — Не стоит они таких хлопот. Ну что ж, попробуем разыскать окружного прокурора. — Похоже, что совесть у твоего клиента нечиста, а? — сказал Дрейк. — У моих клиентов не бывает нечистой совести, Пол, — пожал плечами Мейсон. — И кроме того, не забывай, что мой настоящий клиент — кот. — Конечно, — хмыкнул Дрейк. — Но, отвлекаясь от главного, хотел бы знать, где Эштон взял деньги. — Слушай, Перри, начинается дождь. Если надо ехать, я бы хотел взять свою машину. Отыскивая в справочнике номер окружного прокурора, Мейсон сказал, — Очень жаль, Пол, нам в самом деле придется ехать. У тебя нет возможности взять свою машину, и мы спешим. Поедем на моей с откидным верхом. — Вот этого-то я и боялся, — простонал Дрейк. — Ты на ней мчишься по мокрым дорогам, как дьявол. Глава шестая. Во внешности Гамильтона Бергера, окружного прокурора, было что-то от огромного медведя. Прокурор был широк в плечах, с толстой шеей, когда он двигал руками, под кожей ходуном ходили великолепные мускулы. — Вы же знаете, Мейсон, — сказал он, — я рад каждой возможности сотрудничать с вами. Я вам уже говорил и снова повторяю, что всегда боюсь обвинить невиновного, но не люблю, чтобы меня дурачили. Мейсон сидел молча. Пол Дрейк, развалившись на стуле и широко расставив ноги, устремил стеклянные глаза на носки своих ботинок. При этом он умудрялся выглядеть усталым. Бергер начал нервно шагать по комнате. Он слегка повернул голову, как медведь, который принюхивается к ветру, и сказал, — Вы хороший адвокат, Мейсон. Перри Мейсон сидел молча. Бергер повернулся на каблуках, пошел в другую сторону и продолжил, бросая слова через плечо. — Но сыщик из вас лучше, чем адвокат. Когда вы настраиваете мозги на решение загадки, вы докапываетесь до истины. Однако это не мешает вам защищать клиентов-преступников. Мейсон не отвечал. Бергер совершил еще один круг, потом внезапно остановился лицом к лицу с Мейсоном и поднял указательный палец. — Если мои служащие узнают, что я собираюсь действовать на основании той информации, которую мне предоставили вы, они решат, что вы просто загребаете жар моими руками. — Вот потому, — сказал Мейсон, — я и пришел к вам лично, а не к вашим помощникам. Удобный случай для вас кое-что прояснить и показать вам нечто, оказавшееся несчастным случаем. Это на самом деле преднамеренное убийство. Я не прошу для себя ничего. Я даю вам шанс, можете его использовать или нет. Я этим интересуюсь исключительно ради кота, и, если хотите знать, мой гонорар всего $10. Бергер достал сигару из жилетного кармана, надкусил кончик зубами, зажег спичку о кирпич камина и пустил клуб дыма. — Хорошо, — вздохнул он. — Сегодня как раз дежурит доктор Джейсон. Я скажу ему, если он найдет дело стоящим, мы начнем расследование. К тому времени, как дело получит огласку, я решу, взяться мне за него или устраниться. Перри Мейсон зажег сигарету. — Извините, — сказал Бергер, — я приглашу доктора Джейсона и позвоню Тому Глассмену, моему старшему следователю. Вызову его прямо сейчас. Когда закрылась дверь за прокурором, Пол Дрейк повернул к Мейсону свое лицо, выражавшее обычный для него бесхитростный юмор. — Я заметил, что ты ничего не сказал ему о том, как внезапно разбогател твой клиент Чарльз Эштон.